на свою несколько лошадиную физиономию, больше всего принцесса похожа на свою двоюродную бабушку. Анна, безусловно, была привлекательна для мужчин, обладала яркой индивидуальностью и испытывала здоровый интерес к сексу. У нее было много поклонников, в том числе великосветский Эндрю Паркер Боулс, будущий муж Камилы Шенд. Однако снобом принцесса не была. Высокое происхождение или богатство не имели для нее значения. Она отдавала предпочтение мужчинам, с которыми знакомилась в ходе своей спортивной карьеры. Таков был Ричард Мид, необычайно красивый молодой человек с вьющимися светлыми волосами и чеканным профилем, который дважды завоевывал олимпийское золото и одержал победы во всех сколько-нибудь значительных конно-спортивных состязаниях. Мид говорит, что Анна была веселой, остроумной и необычайно привлекательной, однако отрицает, что они когда-либо обсуждали возможность свадьбы. К тому же кругу принадлежал и Марк Филлипс, опытный наездник, которому бадминтонский комитет доверил выступать на сером королевском скакуне Колумбе. Анна сама предложила матери остановить свой выбор на капитане Филлипсе, потому что я видела много симпатичных людей среди наездников, но этот лучше всех. Чарльз и Анна принимали на себя главный удар со стороны журналистов, и это позволяло королеве до поры до времени скрывать своих младших сыновей от жадного внимания публики. На мальчиков почти не обращали внимания до тех пор, пока они не подросли. Но и впоследствии им не суждено было стать такими звездами, как старший брат и сестра. Елизавета была счастлива, что в семье есть двое малышей. На Рождество нас всех очень веселил Эндрю, для которого все внове, все впервые, писала она в 1961 году. Елка, подарки, масса гостей, которые охотно с ним играют. Малыш был просто счастлив. Королева бережно хранила воспоминания о раннем периоде жизни своих детей и была просто убита, когда няня Чарльза по ошибке выкинула письма, которые мать в свое время писала маленькому сыну. Чарльз тоже очень любил маленьких братьев. Как-то раз наведавшись в детскую, он сказал: «Вот бы мне тоже такого сына». У королевы очень развито чувство семейного долга. Она проявляла неизменную щедрость, когда речь шла о родственниках Филиппа, его сестрах, их детях, о свекрови принцессе Алисе, которая последние 3 года своей жизни прожила в Букингемском дворце. После войны Алиса основала в Афинах женский монашеский орден, которому постоянно не хватало денег. Елизавета, разумеется, оказалась в числе жертвователей. Когда принцесса Алиса заболела, дочери уговаривали ее переехать в Лондон. Однако старая дама отказывалась и упрямилась. В конце концов, ей сообщили, что Лилибет сама приглашает свекровь приехать. «В таком случае выезжаем завтра же», — ответила Алиса. Ее дочь, супруга принца Ганноверского, говорила, что Елизавета вела себя с Алисой просто божественно. Невестка полюбила подолгу разговаривать со свекровью, отличавшейся острым умом и прекрасно знавшей историю семейства. Алиса родилась в Виндзоре и хорошо помнила королеву Викторию, ведь когда императрица умерла, Алисе было уже 18 лет. Свой характер Филипп унаследовал от матери. Оба они не любили проявлять эмоции, частенько были грубы друг с другом. Но сразу было видно, сколь многое их связывает, рассказывает один из придворных. К своему брату Маунтбеттену старая принцесса относилась как к испорченному мальчишке. Больше всего ей нравилось общаться с маленьким принцем Эдвардом, который умел кричать на такой ноте, что глуховатая бабушка хорошо его слышала. Он садился к ней на кровать, и она читала ему вслух книжки. Перед самым концом Алисе взбрело в голову, что ее непременно должны похоронить в Иерусалиме, потому что это центр христианского мира. Когда дети стали протестовать, что Иерусалим слишком далеко, им будет трудно ездить к ней на могилу, Алиса обиженно ответила: «Как же так? Ведь в Лондоне прекрасный общественный транспорт». Елизавету всегда упрекали в скупости, но на самом деле она просто экономна, не любит тратить деньги впустую. Именно этим вызваны ее известные причуды. Королева ходит по Букингемскому дворцу, выключая горящий свет. Посылает принца Чарльза разыскивать оброненный собачий поводок и так далее. Королева не любит раздавать свои вещи, никогда ни за что не переплачивает. Надо сказать, эта черта вообще свойственна всем монархам. Однако в отношениях с многочисленными родственниками проявляет необычайную щедрость. «Она платит за всех», — говорит один из придворных, — «за герцогов кентских и всех прочих. Вы только сосчитайте, пожалуйста, она однажды, сколько у моей матери любимых замков, а у свекрови любимых монастырей». На протяжении всех 60-х годов Елизавета предпринимала медленные, осторожные шаги для примирения с герцогом и герцогиней Виндзорскими. Елизавета находилась в довольно щекотливой ситуации. Будучи монархиней, она не могла относиться с одобрением к отречению Эдуарда VIII от престола. К тому же ей не хотелось расстраивать мать, относившуюся к дяде Дэвиду и особенно к Оле Симпсон с крайним неодобрением. И все же Дэвид был членом семьи, а продолжающийся конфликт бросал тень на весь королевский дом, ведь большинство англичан уже не помнили, что произошло в далеком 1936 году. Газета «Экспресс» в 1962 году, когда отмечался 25-летний юбилей брака Дэвида и Уоллес, провела опрос общественного мнения, и выяснилось, что большинство опрошенных хотели бы, чтобы герцогу и герцогине позволили жить в Англии. В первое десятилетие правления Елизаветы отношения продолжали оставаться холодными. Герцог был взбешен, когда племянница отказалась выплачивать ему 10 тысяч фунтов стерлингов в год, которые он получал от Георга VI. Букингемский дворец был весьма недоволен потоком публикаций, исходивших от изгнанников, а те все жаждали справедливости и сетовали на надвигающуюся бедность. Мемуары герцога «История короля» вышли в свет еще в 1951 году, когда был жив Георг VI. Королевскому семейству очень не понравилось, что история отречения, изобиловавшая мучительными воспоминаниями и опасными намеками, вновь оказалась в центре всеобщего внимания. В 1956 году вышла автобиография герцогини «У сердца свои резоны». В отличие от книги герцога, она стала бестселлером. Если учесть всю злобность натуры этой особы, автобиография получилась на удивление сдержанной, писал Чарльз Мерфи, представленный следить за Виндзорами и убедивший герцогиню поумерить злобу. Новые неприятности начались в 1957 году, когда вышел том трофейных немецких документов, касающихся взаимоотношений герцога Виндзорского с нацистами в июле 40-го года. В документах не содержалось прямых доказательств измены герцога, однако достаточно было уже того, что немцы планировали переманить Виндзора на свою сторону и вновь провозгласить его королем в случае удачного вторжения в Британию. Черчилль еще в 1945 году, а потом еще раз в 1953 году пытался уничтожить эти бумаги. Когда это не удалось, он всячески препятствовал их опубликованию, но тщетно. По совету своего адвоката и Министерства иностранных дел герцог Виндзорский сделал вид, что ничего особенного не произошло. Мол, свидетельства из столь грязного источника стоят немногого, ибо они отчасти сфабрикованы, а отчасти искажают истину. Как бы то ни было, в глазах Елизаветы дядя был постоянным источником досадных неприятностей. В 1958 году сэр Джон Уиллер Беннет издал официальную биографию отца Елизаветы. Герцог несколько раз встречался с биографом и позволил ему пользоваться своим архивом, поэтому он смертельно обиделся, когда Букингемский дворец не дал ему взглянуть на корректуру от соответствующих страниц. «Ведь вы вторгаетесь в жизнь человека, который некогда был королем», — писал герцог. Уиллер Беннет осторожно ответил, что должен проконсультироваться с Елизаветой, которая заказала ему книгу. Королева в свое время специально предупредила историка, что сама будет решать, кому из членов своей семьи показать ее до публикации, ведь официально одобренная биография монарха подобна государственному документу, Елизавета считала, что имеет полное право сама решать, как преподать публике историю жизни ее отца. Герцог же воспринял поведение королевы как выпад в свой адрес. В июле 1956 года он писал своему адвокату: «Я возмущен этой новой грубостью в мой адрес. Если уж моя племянница настолько невежлива, что не дает мне прочесть даже упоминание о моей персоне в официальной биографии брата, пусть тогда мое имя в этой книге вообще не фигурирует». По свидетельству Майкла Блоха, биографа герцога, Елизавета уступила лишь после того, как ей пригрозили судом, да и то Виндзор получил лишь несколько фрагментов рукописи. Впрочем, выяснилось, что его опасения по поводу биографии Уиллер Беннета были напрасными. Елизавета позаботилась о том, чтобы обошлось без расстравливания старых ран, и упоминания об Уолле Симпсон в книге крайне эпизодичны. Так, например, свадьба Виндзоров фигурирует лишь в коротенькой сноске, причем название замка, где произошло это событие, приведено неверно. Все семейные раздоры остались за рамками повествования. Елизавета не захотела, чтобы публика рылась в грязном белье королевской фамилии. Например, она запретила печатать сведения, касавшиеся урегулирования финансовой стороны отречения. Уиллер Беннет лишь мельком упомянул ожесточенное столкновение между королевским семейством и герцогом Виндзором, произошедшее в 1937 году, когда Георг VI не пожелал даровать герцогине титул королевского высочества. Лишь в 80-е годы источники раскопали подробности этого инцидента, после чего Елизавета, наконец, позволила Филиппу Циглеру, официальному биографу Эдуарда VIII, опубликовать переписку, из которой яствует, насколько серьезен был раздор.